Глава 8. Сама не понимаю, как дала согласие стать няней. Это все магия. Магия Нового года, не иначе. Просто хотелось сделать чудо. Стать хоть ненадолго самой тем самым Дедом Морозом, который приносит всем деткам подарки. Подарить маленькому крохе частичку заботы и тепла. Не оставлять же его наедине с этим ужасным мужчиной, который даже подгузник поменять не может. Сердце мое тоже не камень. И деньги тут вовсе ни при чем. «Ах ты, паршивец!» — опять ругается Тимур. Так, оказывается, зовут грозного и мрачного хозяина дома. «Давайте лучше я покормлю. У вас так все пюре на полу будет». «Уборщица приберет. Я ей деньги за это плачу». Это не значит, что нужно принижать ее труд. Беру из его рук тарелку с детским питанием. Мужчина окатывает меня недовольным взглядом. Но я не поддаюсь. На меня мои ученики и не так бывает смотрят. Особенно третьеклашки. Вот уж на кого действительно порой не хватает нервов. «Значит, ты работаешь в школе, Полина?» Мое имя он произносит как-то особенно, словно играет с каждой буквой. Чувствую себя некомфортно рядом с ним. «Вам по делам не надо? Я ведь няня и совсем справлюсь. А вы лучше найдите мне замену побыстрее». «Это мой дом», — напоминает. «Думаете, я про это забыла?» «Может, перейдем на ты, Полина?» «Вы уже перешли». Отворачиваюсь обратно к малышу. «Летит самолетик, открывай скорее ротик». Пришлось усадить его на диван, обложить подушками. Детского стульчика для кормления, как и другой подходящей для ребенка мебели, в этом доме нет. «Ты, наверное, очень строгая училка». Его бесцеремонный тон, как и взгляд, обшаривающий каждый миллиметр моей одежды, мне совсем не нравится. «Я ведь уже не молодая», возвращаю обратно его комплимент. «Чего мне доброй-то быть?» Тимур щурит глаза, словно пытается разглядеть во мне что-то. Может, пытается найти первые признаки старения. Не знаю, получается ли. Я не считаю себя старой. Как там говорят, после 40 жизнь только начинается, а мне и 40 еще нет. Значит, у меня все впереди. Утешение, конечно, слабое, но не опускать же руки. И уж точно не сейчас, когда малыш так и норовит выбить из них тарелку с разогретым пюре. «Детей, значит, своих нет?» — продолжает он допрос. Сидит, облокотившись руками о спинку стула, развернув его наоборот, как на коне. Если честно, мне сложно представить богача, который вел бы себя так обыденно. Но что я вообще знаю о богатых людях? Тех, кто живет в элитных поселках на закрытой территории, ездит исключительно с водителями, а прибираться к ним в дом ходит прислуга. Я в своей хрущевке всегда сама полы мою. «И мужа тоже?» — продолжает, так и не дождавшись ответа на первый вопрос. «Не волнуйтесь, отсутствие и первого, и второго не помешает мне позаботиться о ребенке. В женщинах материнский инстинкт заложен самой природой, в отличие от мужчин». «Мужчина должен мамонта притаскивать, а не подгузники менять», — усмехается он. «А мне и возразить нечего. Судя по хоромам, в которых мы сейчас находимся, этот мужчина способен притащить мамонта. Целое стадо мамонтов, я бы сказала». Поджимаю губы. 1-1. У нас, похоже, ничья. Заканчиваю кормление, вытираю малыша салфеткой и перекладываю его на пол. Он пока не ползает. Не думаю, что это какая-то задержка в развитии. Просто все дети развиваются индивидуально. А с этим вдобавок, возможно, никто даже не занимался. Насчет его матери, сбагрившей малыша такому отцу, у меня много сомнений. Похоже, в ней материнский инстинкт так и не проснулся. У любого правила бывают и исключения. «Тимур Маратович», — мужчина хмурится. Я уже поняла, что официальное обращение ему не нравится. Тем приятнее мне так его называть. Я еще не простила эпизод на дороге и весь тот страх, который испытала тогда. «Тимур Маратович, мне нужна коляска. Ребенку полезно гулять на свежем воздухе. Еще нужна нормальная зимняя одежда, чтобы малыш не замерз и не простудился. Еще...» «Я понял, понял». Трёт он виски, словно в приступе мигрени. «Сюда иди». Сам садится на диван и хлопает по свободному месту рядом. Достает телефон из кармана брюк. Мне ничего не остается, как подойти. Краем глаза присматриваю за малышом, который лежит на пушистом ковре и играет со своими ногами. Игрушек в этом доме я тоже не нашла. «На, выбирай». Протягивает мне свой гаджет уже с открытым приложением онлайн-магазина. К покупкам подхожу практично. Ищу, что попроще. Коляску выбираю самую дешевую по акции. Мне главное, чтобы ездила. А все остальные на ворота ни к чему. С остальным поступаю так же. Кидаю все в корзину и возвращаю ему телефон. Он смотрит, слегка сдвигая брови. «Ты точно все выбрала?» «Что, интересно, его так смутило?» «Если очень дорого, я могу кое-что удалить». Протягиваю руку, чтобы забрать телефон обратно. «У меня нет проблемы с деньгами», — цедит сквозь зубы. «Сумма просто очень маленькая. Ты уверена, что все заказала? Я не хочу заниматься такой ерундой дважды». «Ах, вот в чем дело. Ему неприятен сам процесс. Будто я получаю удовольствие, сидя с ним так близко. Кажется, даже наши бедра касаются друг друга. Но если отодвинусь, привлеку к себе ненужное внимание. Не волнуйтесь, я ведь учитель и умею прекрасно считать. А еще с моей зарплатой умею очень хорошо экономить». «И борщ варить умеешь?» «Конечно», — отвечаю, не задумываясь. «Какая женщина не умеет варить борщ?» «И крестиком вышиваешь». «К чему он клонит? Может, издевается просто?» «Штопать носки я тоже умею», — киваю. «Бабушка научила. Могу и вам заштопать, если надо». «Я не ношу дырявых носков. Сразу выкидываю». «Какая расточительность. Наш разговор выглядит странным. Встаю с дивана и иду к малышу. Нажать на кнопку заказа, думаю, Тимур и сам сможет. Здесь моя помощь не нужна. Поднимаю малыша на ручки и хочу отнести в комнату. Как вдруг останавливаюсь. Резко оборачиваюсь к мужчине. «Ой, я кроватку забыла. Надо заказать с бортиками. Маятник желательно. Вы ведь справитесь?» «Кто? Я?» Его лицо вытягивается. «Ну, конечно. Вы ведь отец». Быстро выбегаю из комнаты, пока меня не зацепило. Зря я, наверное, играю с огнем, но видеть лицо Тимура таким взбешенным — чистое удовольствие. Моя маленькая месть за все те неудобства, что он принес в мою спокойную, тихую жизнь. И за то, что я так и не купила зеленый горошек для оливье.